Глава 26. С моим ковром из иголок и моей короной из снега. Холодное равнодушие Хереса сменилось удивлением. В следующее мгновение серебряный волк повалил его на землю и разорвал плечо. Он выхватил кинжал и яростно вонзил его в глаз серебряного волка, напрягая мускулы, сжимая лапу серебряный волк в тисках. «Ори!» – прорычал он. Молодой человек, отброшенный ударной волной, дважды споткнулся. Кровь текла у него со лба, но взгляд был суровым, когда он закричал: «Техника замешательства! Техника вспышки!» Потому как он вызвал свое заклинание, было ясно, что он был гораздо более высокого уровня, чем те три других мага, которые умерли неестественной смертью. Сила языка черного мага зависела от его врожденных навыков, а также от его творчества. Как утонченное и простое заклинание мага могло бы проиллюстрировать его мастерство в магии. Более простое заклинание представляло более высокий уровень мастерства. Например, учитель Уайлда, черный маг на грани высшего ранга, был способен завершить использование магии всего лишь обычными словами. Диджисю взвыла, ее разум попал в запутанный водоворот, а зрение побелело от удара ножом. Как ученик Уайлда, Ури закалял свои навыки во многих битвах и был искусен в предоставлении лучшей поддержки. Херес поднял руку вверх, сломав переднюю лапу серебряного волка. Он вытащил кинжал и швырнул огромного волка на землю. «Черт побери!» Диджисю почувствовала, как весь ее мир рушится. Позвоночник девушки, казалось, вот-вот сломается, и огромное чувство опасности охватило ее. «Стальная решимость!» — выкрикнула Диджисю. Похожая на осьминога духовная масса в небе, которая следовала за ней, протянула свои щупальца, чтобы закрыть ее нос и рот, вытягивая негативные статусы. Диджисю пришла в себя и сквозь окровавленное зрение увидела быстро приближающийся к ней холодный блеск. Волосы на ее теле встали дыбом, когда девушка быстро открыла рот, наклонила голову и укусила кинжал, который вонзился в нее. Кинжал пронзил ее щеку и застрял между зубами и плотью. Холодные глаза Диджисю были полны убийственного намерения, когда она повернула голову и вырвала руку Хереса, в то время как ее огромное тело покатилось вперед. Тошнотворный хруст костей вырвался из тела Хереса. Затем Диджисю протянула руки и вцепилась в тело Хереса с обеих сторон. «Огненное заклинание! Гниющее солнце!» Имея достаточно времени для подготовки, Ури наконец закончил свое пение. Ослепительное иллюзорное солнце появилось над Диджисю, освещая ее. Ее плоть и кожа начали вздуваться и извиваться. Когда отвратительный черный дым начал сочиться из ее тела, там, где попадали солнечные лучи. Это была ужасающая сила, и Диджисю чувствовала, что ее тело может раздуться и взорваться в любой момент. Визуально это было просто тошнотворное зрелище. «Опасность! Крайняя опасность! Убегай!» Это были единственные мысли в голове Диджисю, когда она немедленно решила сделать сильный пространственный прыжок еще раз. Ее тело, которое больше не могло выносить напряжение, полностью преобразилось в процессе прыжка. Она даже не знала, где приземлилась. Ури тяжело дышал, когда его руки вяло сформировали жест, чтобы бросить гниющее солнце в запечатанную границу. «Мистер Херес, вы в порядке?» Он встал, посмотрел вперед и увидел тревожное зрелище. Предводитель белого волка Херес лежал на земле, покрытой кровью, с отрубленной рукой, отброшенной на несколько метров. Казалось, он был на пороге смерти. «Я в порядке». Неожиданно голос мужчины стал таким же спокойным, как всегда. Тяжело покачиваясь, он поднялся на ноги. Плоть и мышцы быстро восстановились, из окровавленного обрубка выросла рука. Еще более удивительно, что из раны на его теле выросла еще одна рука. Херес взглянул на это и оторвал лишнюю руку. Это было обычным явлением для охотника с высокой концентрацией грязной крови – физическая мутация. Если Херис не будет периодически очищать свое тело, он в мгновение ока превратится в многоногую и многоглазую мерзость. Похоже, этот жилец на 23-й авеню еще могущественнее, чем мы предполагали. Вы говорите о способности преодолевать пространство и время? Нет. Покачал головой Херис. Я хочу сказать, что она могла использовать душу Руэна, чтобы получить доступ к его разведывательной сети, точно определить наше положение, а также развеять твою технику замешательства разума. Такая власть меня действительно интересует. Две насквозь промокшие фигуры смотрели на сильно разрушенную территорию в пределах границы после того, как она была опустошена гниющим солнцем Ури за совсем непродолжительное время. «К сожалению, сейчас у меня есть более неотложные дела. Иди посмотри, Ури. Он важнее Уайлда». «Да», — Ури кивнул. Херес раскрыл ладонь, показывая яйцо, похожее на драгоценный камень. «Скажи, Ури, как ты думаешь, что из него вылупится?» — пробормотал Херес, глядя на него с одержимым выражением лица. «Зверь грез?» «Нет, вовсе нет. Это бог. Истинный бог». Линь Цзэ закрыл свой книжный магазин, запер дверь и окна. Затем он осмотрел все свои книжные полки один раз и спрятал свой журнал регистрации и бухгалтерскую книгу. Наконец, удовлетворенный, он взял овец снов, который дал ему Уайлд, и направился наверх, чтобы приготовиться ко сну. Планировка второго этажа сильно отличалась от первого. Первый этаж был до краев забит книгами, а на втором располагались все удобства для проживания. Кроме туалета, кухни и спальни, здесь был даже маленький уголок, специально предназначенный для тренировок. Поскольку он редко выходил на улицу и большую часть времени проводил в заперти в книжном магазине, у Лин Цзэ не было другого выбора, кроме как составить для себя еженедельный график тренировок. Даже при том, что степень упражнений не была такой уж сложной, он не мог позволить себе действительно стать праздным бездельником. Из-за непрекращающегося дождя, а также небольшой утечки с потолка, весь второй этаж был влажным. Лин Цзэ чувствовал, что он был небрежен, и на самом деле забыл приобрести известковый осушитель, чтобы погладить влагу. «Ха-ха-ха, я схожу за ним, когда кончится дождь». Лин Цзэ открыл дверь в свою спальню, обнаружив в этом узком пространстве только кровать, письменный стол и стул. На столе громоздились стопки бумаг, содержащих его исследовательские проекты. Все это было небольшое расследование, которое он провел в течение 2 лет, пока осваивался в Нурзине. Лин Цзэ нашел гвоздь, вбил его в стену, чтобы получился простой крюк, и повесил на него красивый ловец снов. Он висел прямо над его подушкой. Если бы Лин Цзэ лег, кончики перьев ловца снов оказались бы прямо перед его глазами, оставив свои инструменты. Лин Цзэ потянулся, снял одежду, выключил свет и лег в постель. Он смотрел на колышущиеся над ним нежные перья. «Будем надеяться, что это действительно эффективно. Сладких снов!» Лин Цзэ закрыл глаза, и темнота накрыла его. Сон. Лин Цзэ несколько раз моргнул, тупо глядя на огромный белый мир перед глазами. А вокруг него мягко падали мелкие снежинки. Он поднял голову и увидел пышные зеленые ветви, покрытые снегом. Искривленный ствол дерева, похожий на артерию, торчал из земли с массивной кроной, которая, казалось, могла закрыть солнце. Огромная клумба белых ирисов на земле заколыхалась от ветра. Под ним, прислонившись к дереву закрытыми глазами, стояла сереброволосая дама. Ее прекрасные черты были подобны чистому лунному свету. Женщина была завернута в легкую белую ткань. Из-под ткани выглядывала пара тонких, без единого изъяна, бледных ног. Сразу же Лин Цзэ вспомнил некоторые слова, которые он слышал раньше, из источника, давно забытого. с моим ковром из иголок и моей короной из снега.